17. Лиза. «Все хорошо?» Ариэль сканирует меня напряженным взглядом, пока сажусь к нему на заднее сиденье автомобиля. Сегодня он с водителем, и это автоматически ограничивает степень откровенности нашего разговора. Коротко целуемся. Сразу отстраняюсь, поправляя волосы, но на губах все равно остается его влажный вкус. Сейчас он воспринимается мной как нечто чужеродное. «Да, хорошо. Извини, что заставила ждать», — глухо отвечаю, поглубже вжимаясь в кресло. «Полчаса», — уточняет Коц с плохо скрываемым упреком. Виновато улыбаюсь и снова моментально отвожу глаза. Водитель трогается с места. Плавно выезжаем из моего двора. За окном мелькает заснеженная Москва. Рассеянно ловлю взглядом витрины, прохожих, дома. В груди зияющая пустота. Ступор. Сашка меня до донышка выпотрошил. Пытаюсь собрать мысли в кучу, нащупать опять хоть какую-то опору внутри, опору только на себя. «Лиза, точно все в порядке? Ты бледная?» — не отстает Ариэль. «Да, в порядке». «С бывшим поругалась? Он же сейчас у тебя?» Кот сдавит вопросами, несмотря на то, что мое нежелание отвечать очевидно. «Боже, почему он такой дотошный, а?» «Да, конечно, остался с детьми». «И нет, не поругалась», — раздраженно поджимаю губы, потирая пальцами висок. «Просто голова разболелась. Можно я с закрытыми глазами полежу?» Откидываюсь на спинку пассажирского кресла, смеживая веки. «Может, в аптеку заедем? Хочешь?» В голосе Ариэля появляются искренние нотки беспокойства. «Нет, все хорошо», — устало отмахиваюсь от него. «Больше он меня не тревожит, и я словно остаюсь наедине с собой». Вариться в адовом котле своих мыслей, ощущений и обрывков прошлого, подкидываемых беспощадной памятью. Если меня спросят, как мы прошли регистрацию, как сели в самолет и что делал Ариэль все 3 часа полета, то я не смогу четко ответить. Будто тело мое существовало отдельно от меня все это время, выполняя минимальный необходимый набор действий, а душа вся без остатка улетела в прошлое, копаясь в нем с мазохистской въедливостью. Все 3 часа я пустыми глазами пялилась в иллюминатор, но видела не ультрамариновое небо и белоснежные ватные облака, а свое прошлое. Беспощадно смотрела в него, стараясь вспомнить самое мерзкое, самое стыдное, что обычно мы маскируем сами от себя, интуитивно пытаясь оправдаться и договориться с совестью. Все это я сейчас в себе беспощадно ворошила, пытаясь восстановить события, предшествующие тому самому роковому вечеру, когда Сашка мне изменил. Все мои слова, все наши ссоры, все брошенные в пылу упреки постепенно всплывали в голове, как пули свистели, дробили кости, застревали в мягких тканях, причиняли боль и стыд. Мне так стыдно было перед Сашкой и перед собой, перед нами. Как я могла быть так жестока? Так говорить? Самобичевание — бесполезная штука, но мне уже было не остановиться. Саша что-то задел во мне сегодня, потянул за невидимую ниточку, и теперь этот маховик только раскручивался и раскручивался. Я выходила замуж за другого человека. Ты ничего не хочешь, ни к чему не стремишься. Ты не слышишь меня, ты только свои желания учитываешь. Я выходила за другого. И слышу, как он огрызается в ответ. «Ищи себе получше, раз не устраиваю. Давай, вперед!» Когда Сашка мне это выкрикнул, я помню, как мне было больно и обидно, как я буквально восприняла эти слова. А сейчас в воспоминании всплывает его растерянный, раненый взгляд, кулаки мужа, сжатые в беспомощной злости, и мне только хочется обнять его, того, прошлого, крепко-крепко, и попросить прощения, и прорыдать, что не нужен мне никто, и что я так о нем не думаю на самом деле, никогда не думала. Это просто слова, глупые, жестокие, но такие же пустые, как и те, что он бросил в ответ. Я знаю, что в тот момент нам уже не вернуться, не переиграть. Но, варясь в своих воспоминаниях, я мучительно мечтаю о шансе сделать все по-другому. «Я просто хочу отдохнуть от тебя. Эта брошенная в пылу нашей последней супружеской ссоры фраза набатом стучит у меня в голове, как приговор. Вот и отдохнула, да. Кошусь на Ариэля, сидящего рядом в наушниках и безмятежно смотрящего какой-то фильм. Внутри молоточками звучат Сашкины слова, что это он взял трубку тогда. Казалось бы, что такого, но, подчиняясь внутреннему чутью, лезу в историю звонков. Мотаю до того самого дня 2 месяца назад и обнаруживаю, что Сашкины звонки не просто пропущены, а скинуты один за другим. По спине тянет холодком. «Так...» Прикрываю глаза. В это время нежный голос стюардессы объявляет начало посадки. На автомате пристегиваю ремни. Снижаемся. Закладывает уши. А мне чудится, что это мои внутренности делают вираж и без помощи самолета от того, что я вдруг остро ощущаю, что мог почувствовать Сашка тогда. Его настойчивые звонки жене, с которой он поругался, кто-то нагло сбрасывает, а потом и вовсе берет трубку и говорит, что она к телефону не подойдет. Да, это все глупости, если бы между нами было все хорошо, но мы так много всего наговорили друг другу тогда. Во рту собирается горечь. Кошусь на Ариэля, ощущая нарастающее внутреннее напряжение. Он приветливо улыбается мне, а у меня язык прожигает от вертящихся на его кончике вопросов. Нет, это ни капли не снимает ответственности с Сашки, но сам факт, что я сейчас нахожусь с человеком, который, возможно, умышленно, а не случайно, пытался поссорить меня с мужем. Да и вообще, это ведь мой телефон, моя личная вещь. С какой стати Коц решил, что имеет право его брать? Тем более скидывать звонки моего мужа, а потом отвечать. Это что за херня? Я думала, что в какой-то момент им с Осей просто надоела мелодия бесконечных входящих, но Ариэль, оказывается, скидывал. А Оси там и рядом не было, скорее всего. Он бы не позволил. Какого черта вообще? Что-то не так? Ариэль перехватывает мой лихорадочный взгляд. Нет, все хорошо. Отворачиваюсь. Откидываюсь в кресле, прикрывая глаза. Но не в самолете же это выяснять. До гостиницы из аэропорта дорога занимает примерно час, который я занимаю тем, что рассматриваю в окно трансфертного автомобиля прекрасный древний город Стамбул и иногда не впопад отвечаю на вопросы Ариэля. Регистрируемся на ресепшн. В номер нас провожает симпатичная девушка-администратор и парень-носильщик. От нервного напряжения и желания задать рвущиеся из меня все это время вопросы немеют кончики пальцев на руках. Я просто хочу выяснить, что это тогда было, и все. Почти не осматриваю наш номер, лишь краем сознания отмечая, какой он просторный и светлый. И что, кажется, с террасы открывается шикарный вид на Босфор. Присаживаюсь на кушетку в коридоре, пока Ариэль раздает чаевые, и выпроваживает работников отеля за дверь. Когда мы, наконец, остаемся одни, кот резко поворачивается в мою сторону, пряча руки в карманах идеально сидящих брюк. «Ну, Лиза, говори, что не так?» – выгибает черную бровь. «Так очевидно», – слабо улыбаюсь. «Более чем». Улыбка продолжает дрожать на моих губах, пока внутри разгорается пожар гнева. Я не накручиваю себя специально. Но чем больше думаю об этом, тем... Скажи, кто дал тебе право брать мой телефон? Что? Он, кажется, искренне не понимает. Что слышал? Срываюсь на грубость. Кто позволял тебе брать мой телефон? Вскакиваю с кушетки, сжимая кулаки. Кот невольно отшатывается. Во взгляде мелькает догадка. О, ясно. Нажаловался взрослый мальчик. С сарказмом. Кривая улыбка становится хищной. Не ожидал от него. Ты это серьезно сейчас? То есть ответа, почему ты позволил себе копаться в моих личных вещах, не будет? И не думал копаться. Ты его сбрасывал. Сбрасывал, а потом еще и ответил. Перехожу на ор. И нет, это я сама сейчас выяснила, сидя в самолете. И у меня один вопрос. Какого хрена, а? Лиза. Качает головой, вдруг мягче заулыбавшись. и делает ко мне шаг, протягивая руки. «Успокойся. Просто надоедал звонок, и все». «Просто надоедал? Надоедал? Да не трогай ты меня!» Уворачиваюсь от его рук, все больше злясь. «Признайся, ты специально! Ведь специально! Да, Ариэль, ведь так? Просто хотел поддеть его, но зачем?» «Спрашиваешь, зачем?» Жует нижнюю губу, будто раздумывая. Щурит болотные глаза, задумчиво меня разглядывая. А потом все-таки ловит ладонью мое пылающее лицо и гладит костяшками по щеке. «Лиза, я же говорил, ты практически сразу заинтриговала меня. А он...» «Это было дурачество, достойное подростка, я понимаю. Только ты на меня способна так повлиять. Ты удивительная женщина». Его большой палец проходится по моим губам, взгляд темнеет. «Ты из тех, кто способен достать из мужчин их самые потаенные чувства. Наверное, это должен быть комплимент, но во мне все наоборот, холодеет». «И твои самые потаенные, видимо, зависть и подлость, да, Ариэль? А еще неуважение к чужой личной жизни. Руки убери!» Ударяю его по пальцам, отступаю на несколько шагов. «Лиза, это был глупый поступок. Но что такого, по сути-то, произошло?» Он тоже начинает злиться, повышая голос. Но уже плевать. В голове только одно. Он это специально сделал. И это один из пазлов той невыносимой боли, которую я пережила. И он специально. Ему эгоистично было плевать, что будет со мной, с моим браком. Просто решил получить, как трофей, как шкуру убитого оленя. Да пошел он. Я тоже отлично умею быть эгоисткой. И мне плевать, что он подумает и почувствует сейчас. Так же, как ему было на меня. «Что ты делаешь?» – интересуется Ариэль, когда я, крутанувшись загнанным зверем по прихожей, сажусь на кушетку и утыкаюсь в телефон. «Ищу билеты обратно. Все кончено, Ариэль. Ты не для меня».